Глава 49. Ректор проходит к скамье и с неохотой опускает меня на нее. Удивительно, но даже шепотка в зале не слышно. «У защиты есть еще что-то, что она хочет сказать?» — спрашивает судья. «Да. Помимо того, что на мою подзащитную долгое время оказывалось давление со стороны профессора Ксавье, произносит Иргания. Во время нашей проверки его высочество пытался подставить Алессандру, подложив ей в кабинет запрещенное зелье. Я сглатываю. Я даже не подумала о том, что это мог быть Альберт. Знала, конечно, что он нестабильный, но даже не представляла, что сам принц может пойти на такое гнусное дело. Хотя, учитывая всю гнусность его плана, можно и не удивляться. К тому же, я хотела бы отметить отдельно тот факт, который упоминал его высочество относительно лишения Алессандры Орвелл звания. Иргания достает еще какие-то документы из, кажется, бесконечной папки. Я настаиваю и думаю, приглашенные мной специалисты в области травничества подтвердят, что это решение было в корне неверным. Доказательством служит представленный тут цветок, озвучивший присутствующим разговор. Судья переводит взгляд на мое изобретение, потом на меня. Эриан кладет мне руку на плечо и легонько сжимает его, приободряя. «Госпожа Орвелл», строго, как будто всем своим видом показывая, что он увидит малейшее вранье, задает вопрос судья. «Это вы создали цветок?» Облизываю пересохшие губы, нервно прочищаю горло и вытираю ладони. Почему-то очень сложно вот так при всех вслух заявить о том, что действительно это я смогла вырастить такие цветы, что это я додумалась до такого. Но если не сейчас, то когда, правда? Я, коротко отвечаю и с замиранием сердца смотрю на лицо судьи, которое медленно оттаивает. «Удивительная вы женщина!» Он как-то по-доброму, практически по-отечески и с легким прищуром улыбается ректору. «Кому-то повезло». Дальше судья зачитывает свое решение, в котором почти полностью оправдывает меня и Эриана. Почему почти? Потому что зафиксирован факт того, что мы не выполнили требований властей, даже несмотря на благородные стремления. Но учитывая наш вклад в раскрытие заговора против короны, нашу вину называют условной, что бы это ни значило, и не назначают наказание. А вот в отношении принца Альберта открывают специальное закрытое расследование. Иргания собирает все свои бумаги обратно в папку и, как будто специально стараясь не смотреть на нас, собирается уйти. «Стой!» Я останавливаю ее за рукав. Иргания смотрит на мою руку, потом поднимает на меня вопросительный взгляд. «Спасибо!» Говорю я, а у самой ком в горле. «Не меня благодари. Его!» Женщина указывает взглядом на Эриана, затем произносит ему. «Мы в расчете, и... счастья вам!» Уголки ее рта лишь слегка поднимаются, а в глазах появляется какая-то тоска. Расцепляю пальцы, неловко улыбаясь Иргании, и она покидает зал. Как всегда, полное достоинства и уверенности. И, похоже, только мы с Эрианом замечаем, что кисти, держащие папку, слегка подрагивают от напряжения. Что она имела в виду? Спрашиваю я, оборачиваясь к ректору. Наш один маленький договор. Он даже не смотрит вслед Иргании, и его внимание целиком и полностью сосредоточено на мне. Ты уходишь в отпуск не менее чем на месяц, а там я постараюсь... Алессандра! Ректора прерывает очень недовольный с нотками ярости голос папеньки. Как это все понимать? Возмущается он, насупив брови и глядя на меня сверху вниз. Но меня это не пугает и ни капельки не трогает. Что именно? Даже не пытаясь отстраниться от ректора, уточняю я. «Все это? Как ты могла вообще оказаться связанной с нестабильными? Этот суд, этот...» Папенька указывает на Эриана. «При том, что у тебя есть жених». За спиной отца Алессандры, словно из ниоткуда, появляется еще один мужчина. Высокий, статный, властный. От него веет силой и уверенностью. По телу пробегают мурашки, а волосы на затылке встают дыбом от знания, что он опасен. До чертиков опасен. Он смотрит на меня, потом на Эриана и протягивает ему руку в черной перчатке. «Мои поздравления, ректор Ферст», — выдает он низким грудным голосом. «Это было очень неожиданно, но весьма эффектно. Кто бы мог подумать, что один из сильнейших драконов нестабильный и так качественно скрывающий свою магию?» «Так же, как и то, что принц тоже может удивить Вальгард». Эриан пожимает протянутую руку. «Надеюсь, я не подхожу под категорию тех, кто достоин метки, как своровавший чужую невесту». «Вальгард? Так это он должен был стать мужем Алессандры?» «У меня даже от одной мысли холодок по спине. Да, он хорош собой, но рядом с ним мне хочется прижаться к Эриону, чтобы чувствовать себя в безопасности». «Истинных невозможно своровать», — усмехается он. «Конечно, помолвка будет расторгнута в ближайшее время. А сейчас позвольте откланяться». Вальгард кивает и тоже уходит из зала. «Что?» «Кажется, до папеньки только сейчас доходит, что произошло». «В каком смысле истинное? Да как ты можешь вообще об этом думать? Вспомни, кто его сестра, да даже он сам. Ты не имеешь права так позорить наш род». «Нестабильные такие же маги, как и все остальные. Перебиваю ту отвратительную тираду я. Просто им нужно отдельное обучение». «Чушь!» «Это правда. Как и то, что я не выйду замуж за Вальгарда. Даже для себя неожиданно категорично говорю я». «Тогда ты не будешь Орвел», отвечает взбешенный папенька, раскрасневшись и активно жестикулируя. «С радостью. Я вскидываю подбородок и на эмоциях подпаливаю ему камзол. Всю жизнь пытаться угодить тому, кому нужна только как ценный товар, в гробу я это видела». Папенька быстро гасит пламя, однако следы возгорания на полах камзола остаются. «Как ты?» Он замахивается, чтобы ударить, но Эриан бьет первым. «Не позволю и пальцем прикоснуться к моей истиной. Никому». Зрачки его вытягиваются в вертикальную линию. «Если вы подойдете к ней ближе, чем на 10 шагов, я не ручаюсь за дракона». Отец Алессандры еле поднимается с пола, держась за тут же начинающую отекать скулу. «Засужу», — шипит он. «Не испугали». С легкой ухмылкой замечает Эриан, прижимает меня к себе, и я снова ощущаю действие его силы. Мы оказываемся где-то... точно не в академии.